Глава 8. Я просыпаюсь от того, что солнце вовсю бьет в глаза. Привыкла после ночных смен в детдоме спать до обеда. В комнате пахнет свежим кофе, дед давно уже на ногах. Дверь резко распахивается. «Ксюха!» Он стоит на пороге, морщинистое лицо напряжено. «Там черный мерс у ворот. Какой-то мажор тебя спрашивает». Подбегаю к окну, через занавеску вижу знакомый Мерседес Романа. Сердце начинает биться чаще, то ли от злости, то ли от неожиданности. Выхожу во двор, Роман стоит у калитки, на руке дорогие часы, на лице глупая улыбка. В этом весь Рома. Красивая упаковка с пустым содержимым. «Что тебе нужно?» Спрашиваю резко. «Какого хрена ты сюда приехал?» «Поговорить, Ксюх!» Он делает шаг вперед. «Хватит злиться!» Окунаюсь в облако дорогого парфюма, раздражаюсь еще больше. Когда-то обожала его аромат, теперь ненавижу. Обрываю. «Говорить нам не о чем! Возвращайся к Тасе делать наследника!» Смазливое лицо кривится от злости. «Не пойдешь со мной, устрою скандал. Как думаешь, твой старик оценит?» Чувствую на спине взгляд деда. Избалованный идиот не понимает, что тот волнуется за меня. Не удивлюсь, если дед схватится за ружье. И чем тогда все закончится? Вздыхаю. Куда пойдем? Проезжал мимо клуба новый взгляд. Двери в гирляндах из шариков, видимо, только открылся. Он щелкает дверью. Поехали. Ты же обожала клубы в Москве. Смешно. Новый взгляд на старые проблемы Красносельска? Городка, где даже в детском доме процветает коррупция. Дебильное название. Сдерживаюсь, дабы не сказать, что подстать ему. Придется с ним согласиться. Разговор нам нужен. Хочу понять, почему до сих пор не звонит отец. Подожди, переоденусь. Не вздумай соваться за калитку. Возвращаюсь в дом, роюсь в шкафу. Достаю единственное приличное для этих мест платье. Черное, облегающее, с открытой спиной, привезенное с прошлой жизни. Дед провожает меня до двери. «Береги себя», — говорит, когда выхожу. Все чувствует, но не влезает в мои разборки. Уверенно скажи я, что подлец в Мерседесе меня смертельно обидел, пойдет на него в рукопашную. Сажусь в машину, стараясь не смотреть назад. Прошу, когда отъезжаем от дома. Прокати меня сначала по городу. Совсем не помню его. Хочу привыкнуть к присутствию негодяя. Мне это нужно. Второй месяц живешь в этой дыре и никуда не ходила? Довольно ухмыляется. Не верю. Уж не возомнил ли, что хочу побыть с ним наедине? Моментально взрываюсь. Эта дыра — моя родина! Не все родились в Москве с золотой ложкой во рту. Обрываю себя. Нужно брать пример с деда. С прошлым не спорят. Прячу усмешку, отвернувшись к окну. Бурчу, чуть успокоившись. Некогда было. Интересно, что он скажет, узнай, кем и где я работала. Роман везет по красивым местам, которые я еще не видела. Всю дорогу он пытается говорить о пустом, тусовках, общих знакомых, а я молча смотрю в окно. Неинтересно. Про маму и брата говорить с ним не стану. Расспрашиваю про Соню, отца. Как он там? Здоров ли? Ни слова о Тасе, иначе сорвусь. Клуб встречает нас пульсирующими ритмами. Внутри полумрак, перебиваемый разноцветными лучами. Барная стойка из полированного дерева, громкий смех, кожаные диваны, девушки со скучающими лицами, уверенные, оценивающие взгляды мужчин. Я забыла, каково это — быть в нормальном месте, а не в обшарпанном детдоме или дешевом кафе. Все как в Москве. «Шампанское!» — командует Роман официанту. «И виски!» Чувствую на себе десятки взглядов. Местные телочки в кричащих нарядах смотрят с явной завистью. Мужчины, оценивающе, скользят глазами по моей фигуре. После месяцев унижений внимание пьянит сильнее алкоголя. Позволяю себе расслабиться. «Потанцуем?» Роман тянет меня на танцпол. Липкие руки скользят по моей талии. ничего не чувствую от его прикосновений. Ни боли, ни злости. Смотрю на мерзавца, как на пустое место. Удивляюсь, что я могла любить в человеке, с которым и поговорить-то не о чем. Пытаюсь уворачиваться, но он настойчив. Его дыхание становится тяжелее с каждым выпитым стаканом. «Вернись со мной», — шепчет, заглядывая в декольте платья. «Родители ждут, не дождутся нашей свадьбы». Подкалываю с усмешкой. «Скажи еще, кому я с моим характером нужна?» «Ты у меня ангел во плоти», — хрипит он. В глазах появляется знакомый блеск. «Ничего не изменилось. Нас ждут Италия, море, вилла, песок. Отец скучает, я скучаю». Огрызаюсь. «Скучаешь по деньгам папочки? Чем он тебе пригрозил, что ты готов унижаться?» Но Рома не отстает. Чувствую на спине тяжелый взгляд, оборачиваюсь. Вижу Марка, сидящего за столиком в самом углу. Черные глаза, как всегда, горят холодным огнем. Не могу понять, за что он меня так ненавидит. Слишком сильные чувства для испорченных брюк. Отодвигаюсь от прилипалы, мне становится страшно. Роман наглеет с каждой минутой. «Хочу тебя. Давай оторвемся. Вспомни, как нам было хорошо». Дрожащие руки ползут вниз, мокрые губы прижимаются к моей шее. Мерзко до рвотных позывов. Пытаюсь вырваться, но силы не равны. Он зажимает меня в угол дивана. «Хватит! Отстань!» Шиплю я, но ублюдок слишком пьян, чтобы себя контролировать. Впиваюсь ногтями в наглую рожу. «Я тебя ненавижу!» Не действует. В ответ через смех: «Сука, больно!» Похоже, Рома потерялся в пространстве. Пьяная ухмылка на расцарапанной роже. «Но я тебя все равно люблю». На нас обращают внимание, но не собираются мне помогать. Московских мажоров никто не любит. Пищу от бессилия, проклиная миг, когда согласилась с ним поговорить. Вдруг чья-то сильная рука отрывает его от меня, откидывает в сторону. Мне противно до жути. Раскраснелась от злости, дышу как паровоз, поднимаю голову и сталкиваюсь с черными глазами. Марк стоит над нами. Смуглое лицо, маска холодной ярости. Взгляд с меня переводит на незнакомого ему человека. «Девушка явно не в восторге от твоего внимания», — говорит ровным, бесстрастным голосом. Рома не успокаивается. «Ксюха, моя невеста, будет, как я хочу». Он пытается еще что-то буркнуть, но Марк одним взглядом заставляет его замолчать. Протягивает мне руку. Из лап одного мудака попасть к другому? Ну уж нет. Выставляю перед собой ладони. «Спасибо за помощь, но не подходите ко мне!» Вскакиваю с дивана, бросаю, поправляя платье. «Вы приносите беду! Всякий раз после вашего появления меня выгоняют с работы! Сегодня попросили на выход из детского дома, уволили одним днем, не заплатив ни копейки!» Он хмурится. «Елена превысила полномочия, я исправлю». Мне плевать. Желание сбежать из этого места гонит на улицу. До сих пор ощущаю липкие губы на шее. Марк не оставляет меня в покое. Провожает до выхода. Ночной воздух после теплого помещения бодрит. Кукожусь от холода, пытаюсь вызвать дрожащими пальцами такси в приложении. Бедоносец жмет на брелок. Черный БМВ отзывается с левой стороны стоянки. «Такси в это время придется ждать долго. Я вас довезу». Хотела его послать, но страх перед тем, что Рома скоро очухается, заставляет выбрать меньшее из двух зол. Кошусь на спасителя. «Надеюсь, по дороге со мной ничего не случится?» Он усмехается. «Уверен. При условии, что вы ничего не уроните и не сломаете». Он помогает мне сесть в машину, успевая при этом рассыпаться в комплиментах. «Вы сегодня отлично выглядите. Не могу допустить, чтобы к такой женщине приставали». Роняю челюсть. Надо же, заметил, что я очень даже ничего для того, чтобы меня ненавидеть. Стесняюсь спросить, а до этого я была уродкой с тремя ногами? Еще вытолкает на холод. По дороге он молчалив. Я тем более не горю желанием с ним общаться. Лишь у самого дома вручает мне визитку. Если понадоблюсь, если нужна помощь, звони. В любое время и по любому поводу. Бурчу. А если потревожу жену? Я не женат. Угу. Выдаю вместо «спасибо» и скрываюсь от недовольного взгляда за калиткой.